Противоположность буржуазной демократии. Пролетарская демократия – это демократия для большинства и орган насильственного подавления сопротивления эксплуататорского меньшинства. Владимир Ильич Ленин подверг резкой критике фальшивые доводы реформистов, изображавших господство буржуазии как чистую демократию, а власть пролетариата лишь как насилие. Выступления правых социалистов в пользу демократии и против диктатуры мешали рабочим распознать своего главного врага – буржуазию, толкали их на путь буржуазных реформ в момент, когда требовалось подготовить массы к решительному штурму капиталистического строя. Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата легли в основу важнейших решений Коминтерна. Историческое значение первого конгресса Коминтерна состояло в том, что на нем была основана международная революционная организация рабочего класса, поставившая своей задачей претворение в жизнь лозунга диктатуры пролетариата. Мировое коммунистическое движение между первым и вторым конгрессами Коминтерна. После первого конгресса Коминтерна мировое коммунистическое движение сделало значительный шаг вперед. Усилилась тяга к Коминтерну и среди рабочих социалистов многих стран Европы, Азии и Латинской Америки. Там образовались коммунистические группы, возникли и молодежные коммунистические организации. В ноябре 1919 года их представители собрались в Берлине на нелегальный конгресс и основали Коммунистический интернационал молодежи, КИМ. В борьбе за привлечение на свою сторону большинства пролетариата коммунисты столкнулись с серьезными трудностями. Значительная часть рабочих находилась под влиянием правосоциалистических и центристских лидеров. Владимир Ильич Ленин призывал к беспощадной борьбе с этими врагами марксизма, пытавшимися проникнуть в растущие ряды международной коммунистической организации. Кроме того, успешной борьбе коммунистов за массы сильно мешали левосектантские взгляды, получившие широкое распространение в коммунистическом движении. Левые коммунисты отрицательно относились к участию в буржуазном парламенте, выступали за бойкот профсоюзов, возглавляемых оппортунистами, отвергали соглашения с рядовыми социал-демократами для совместных выступлений против реакции. Левосектантские ошибки, по словам Ленина, приносили серьезнейший вред коммунизму. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41, страница 89. Примечание редакции. Уроки классовых боев 1919-1920 годов требовали поиска новых путей и способов привлечения на сторону коммунистов большинства рабочего класса и непролетарских трудящихся масс. Перед молодыми партиями стояла задача научиться гибкости в подведении масс к революции. В апреле-мае 1920 года Ленин написал гениальный труд «Детская болезнь левизны в коммунизме», имеющий и в современных условиях первостепенное значение для международного коммунистического движения. В этой работе Ленин показал международное значение опыта большевиков и призвал коммунистов других стран изучать его и применять с учетом конкретных особенностей своей страны. Ленин критиковал молодых коммунистов Германии, Англии и других стран за левацкие ошибки, порождающие отрыв коммунистического авангарда от рабочего класса. «Коммунисты, — писал Владимир Ильич Ленин, — обязательно должны работать там, где есть массы, привлекать их на свою сторону. Следует овладеть всеми формами борьбы, легальными и нелегальными, мирными и немирными. Наряду с участием в массовой революционной борьбе, коммунисты должны использовать в интересах революции избирательные кампании и буржуазный парламент». это окажет